Садовое товарищество «Химик-2», Ближнее Подмосковье, 3 ноября, пятница, 19:19. Во время Большого Королевского Совета барон Изяслав заявил, что недавно избранная королева Елица скрыла от Зеленого дома свое истинное происхождение. Изяслав потребовал от королевы доказательств, что она на самом деле является дочерью Диляна. Вы использовали уважаемое имя, чтобы склонить на свою сторону баронов, но вы прекрасно знаете, что были зачаты от рядового дружинника, с которым ваша мать изменила мужу. Елица ответила, что оскорблена подобными домыслами, однако четыре жрицы поддержали Изяслава. Дальнейшие события летопись описывала скупо. Но от этого они не становились менее интересными. Магическая проверка и показания свидетелей дали однозначный ответ. Елица бастард. В принципе, в этом не было ничего страшного. Королевами становились не по знатности рода, а за личные заслуги. Однако во время выборов Елица слишком усердно поминала имя отца, так сильно напирала на то, что она дочь великого Диляна, что ей не могли этого не припомнить. Карьера королевы закончилась, едва начавшись. Круг жриц отстранил Елицу от власти и назначил новые выборы. Через год бывшая королева Зеленого дома умерла от безысходной тоски и общей слабости организма. Что же касается Изяслава, то он утонул через 2 месяца после смены власти, видимо, от радости. Мурзин откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и потянулся. Все как у людей. Сегодняшний день Сергей решил посвятить очередному экскурсу в прошлое Зеленого дома. Благо, допуск Марины позволял ему входить даже в некоторые закрытые архивы люди. Сначала хотел посмотреть историю становления Зеленого дома в тайном городе. Мурзин пытался понять, почему именно здесь, в Москве, появилось поселение нелюдей. Но передумал. Набрал в строке поиска слова «внутренний конфликт» и получил ссылку на целый ряд документов, посвященных межклановым разборкам внутри Великого дома Людь. Прочитал один, другой, и убедился, что... «Вы, ребята, не сильно от нас отличаетесь. Во всяком случае, психологически». Главное отличие состояло в том, что междоусобицы в Зеленом доме происходили крайне редко, не чаще одного раза в 200-250 лет. Но это если верить летописям, в которых отмечались только самые яркие события. Однако, будучи опытным историком, Мурзин прекрасно понимал, что многие схватки не получили огласки. «Власть одурманит кого угодно». Придвинулся ближе и перечитал пару строк документа. Скрыло свое истинное происхождение. Ну надо же! Потерявшие власть над землей, оказавшиеся запертыми в тайном городе люди стали очень трепетно относиться к чистоте крови. Шаг понятный. Зеленым нужно было сохранить расу. Однако постепенно склонность к генеалогической точности превратилась в манию. Каждый уважающий себя люд мог перечислить предков до 7-го колена. Отблеск их славы падал и на него, но стоило возникнуть сомнением в происхождении, и на бедолагу сразу начинали коситься. Кто знает, с кем на самом деле согрешила твоя мать или твоя бабка? А вдруг с челом? Такой удар по репутации мог вынести не каждый. Сергей не изучал историю чуди. Он был уверен, что в Ордене царит та же паранойя. Но почему вы не выродились, варясь в одном и том же котле тысячи лет? Ответ прост. Магия. Марина остановила машину, не доехав примерно 200 ярдов до синих ворот Садового товарищества. Остановила, вцепилась руками в руль и посмотрела в зеркало заднего вида. На отражение молодой, растерянной, похожей на загнанного зверька девчонки. Доигралась. Чего в ней больше? Бессильной ярости, злости или страха? Не того агрессивного, готового наброситься на врага страха, которым наполнял ее уникальный аркан, а своего собственного, прячущегося в глубине напуганной души. Доигралась? Молоденькая девчонка, решившая встать на один уровень с иерархами тайного города, поспорить с теми, кто интригует дольше, чем она живет на свете. О чем я думала? Ни о чем. Просто была уверена в себе. просто считала, что способностей, уникального аркана и жизненного опыта хватит, чтобы выгрызть у судьбы кусок посочнее. Как выяснилось, зря считала. Марине приходилось красть. Собственно, с этого и начался ее путь в магическую школу. Девушка использовала способности, чтобы добыть деньги на еду. Потом она обманывала, вскрывала могилы, подстрекала к убийству, заставляла убивать, нанимала убийц, но никогда никого не убила сама. Готовилась, создавала обстоятельства, но ни разу не сложилось. Не убивала. И еще не спала за деньги. Марина знала, что она далеко не ангел, отдавала себе отчет, насколько низко пала, но всегда утешалась тем, что не торговала телом, и на ней нет крови. Теперь первое правило нарушено. Удовлетворять похотливую жрицу приходилось отнюдь не из-за глубокой любви, а ради покровительства, чтобы спасти свою шкуру. Неужели ее ждет и последнее падение? На глазах, отраженные в зеркале девчонки, блеснули слезы. «Рано или поздно тебе все равно придется убивать. И несколько недель назад ты была к этому готова?» «Но я не хочу. Ты сама начала игру. Теперь у меня есть Сергей. Я хочу уехать с ним, уехать навсегда. Ты сама начала игру». Милана обрисовала ситуацию предельно просто. Воевода нуждается в придуманном Мариной аркане страха, чтобы расправиться с врагами. А Марина нуждается в защите, которую может обеспечить Зеленый дом. Сотрудничество будет длиться долго. Милана не скрывала, что рассматривает Марину как мощное оружие. Милана справедливо считала, что сама выковала клинок, а потому требовала повиновения и преданности. Но не забыла пообещать и награду. Легендарную черную книгу. «Став королевой, я приложу все силы для ее поиска и не успокоюсь, пока не найду. Черная книга окажется в моих руках. Таково мое слово. Но для нее нужен хранитель. Чел». Послушный и преданный чел. «Она считает, что я гожусь на эту роль». Марина снова посмотрела в зеркало. «Доигралась!» Она не обещала приехать сегодня, но Сергей был рад сюрпризу. Услышав звук двигателя, выскочил из дома, даже не накинув куртку, и схватил девушку в объятия. «Я соскучился». «Я ненадолго». «Жаль». Увидев заплаканные глаза, вздрогнул. «Что случилось?» «Все плохо». «Все хорошее когда-нибудь плохо кончается». Так говорил Сахар, один из друзей Мурзина, оставшийся несколько недель назад на берегу Волги. Тогда Сергею удалось спастись. А сейчас? «У нас неприятности?» Он, не задумываясь, сказал «у нас». Не подчеркнул это специально, не выделил голосом, а просто и буднично произнес «у нас». «Потому что они с Мариной вместе. Разве не понятно?» Девушка благодарно улыбнулась и потянула Сергея за рукав. «Пойдем в дом». И уже там, в комнате, выставив на стол навский оберег, блокирующий любую возможность подслушать разговор, продолжила. «Помнишь, я рассказывала о пастухе? Он давал мне дельные советы через сеть». «Скорее направлял». «Да», — согласилась Марина. «Скорее». «Он снова появился?» «Сегодня мы с ним познакомились». «Кто он?» «Я не могу сказать». «Почему?» «Потому что лучше тебе этого не знать». «То есть меня убьют ни за что?» — попытался пошутить Сергей. «Я даже не буду знать, по чьему приказу?» Девушка слабо улыбнулась, подумала и поняла, что Мурзин прав. «Они ходят по лезвию. Какой смысл скрывать информацию?» «Пастух — это Милана, воевода дружины дочерей журавля». «Круто!» — присвистнул Сергей. «И чего она хочет?» «В целом или чего она хочет от нас?» «Для начала в целом». «Милана метит в королевы». «Хм». Мурзин почесал затылок. «И кого ты должна убить?» «Ты догадался?» «Я историк, Маринка. Я знаю, что на престол без крови не забраться». «Действительно». Девушка посмотрела Сергею в глаза. «Милана приказала мне убить жрицу Нежу». «Жрицу?» — не удержался от восклицания Мурзин. «Да». «Она в своем уме? Насколько я понимаю, жрица раздавит тебя, даже находясь на другом континенте. — Ты забываешь о моем аркане, — вздохнула девушка. — Подобравшись к жрице, я смогу заставить ее трястись от страха. — Вот именно, подобравшись к жрице, как? Рассказывать Сергею правду Марина не собиралась. Не могла признаться, что уже провела в постели Нежи не одну ночь. Она меня хочет. Мурза прищурился. Вы знакомы? Она видела меня в школе и, судя по всему, положила глаз. Шел экзамен по боевой магии, и я была не совсем одета. Понятно. Процедил Сергей. Я думаю, Милана специально подстроила нашу встречу. Она прекрасно изучила вкусы Нежи и не сомневалась, что я понравлюсь жрице. Немного лжи, но что делать? Он мне дорог. Чертовски дорог. И в этом вопросе я буду врать ему до последнего. И как развиваются ваши отношения? Пару дней назад мы со жрицей разговаривали. И она обещала мне покровительство. Рассказала Марина. Самое смешное, что если я откажусь, это вызовет подозрение. Милана все продумала. Похоже на то. Но этим дело не ограничится. Подчеркнул Мурзин, обдумывая ситуацию. Что ты имеешь в виду? Ты понимаешь, что я имею в виду, Маринка. Как только ты убьешь жрицу, ты навеки окажешься во власти Миланы. Обратного пути не будет. Я знаю, что убийством Нежи дело не ограничится. Готовится большая бойня. Война великих домов? Нет, битва за власть. Девушка взяла Сергея за руку. Ты ведь сам говорил, что на престол без крови не забраться. Милане нужно устранить группу противников, и она планирует сделать это с моей помощью. Я буду лишать их возможности сопротивляться, а ее помощники убивать. Бойня. Я так и сказала. Тут уж не просто испачкаешься. Замажешься с головы до ног. Мы должны уехать. Слишком поздно. Милана не откажется от плана. Бойня все равно произойдет. А вот нас она сдаст. Или сама убьет. А что помешает воеводе убить тебя после операции? Только что прочитанная история наводила именно на эту мысль. Одна скончалась от безысходной тоски, второй утонул. Игроки за главный приз не любят неудачников и не оставляют на доске лишних пешек. «Есть несколько причин, почему она сохранит мне жизнь», — грустно ответила девушка. «Во-первых, я уникальное и очень мощное оружие. Меня можно еще долго использовать. Во-вторых, она мною гордится. Ведь я ее создание. Милана вела меня с того самого момента, как я оказалась в зеленом доме. Подбрасывала нужные книги, помогала находить нужную информацию, пару раз прикрыла. У тебя слишком высокий допуск для простой студентки. А я, дура, думала, что это случайность, сбой в программе. Значит, ты давно на крючке? Так давно, что он в меня врос. Мы все равно должны уехать. Ты не представляешь, во что превратишься, оставшись. Я не ангел, но ты чистая. На тебе нет крови, а это, поверь, очень важно. Ты была близка, но устояла. Это здорово, продержись. Давай уедем. Не получится. Мы не уедем. Мы погибнем. А если останемся? Скорее всего, тоже погибнем. Но у нас будет шанс. Мурза, сжимая и разжимая кулаки, прошелся по комнате. Один раз остановился, открыл рот, но махнул рукой, не то, и пошел дальше. Марина сидела за столом, подперев голову рукой. «Где будет бойня?» «Милана назовет место в последний момент». Девушка посмотрела на мужчину. «Почему ты спросил?» «Хочу тебя подстраховать». «Тебе лучше туда не соваться». «Милана обо мне знает?» «Да». «Значит, не тронет. Мы ведь вместе?» «Вместе». «Вот и хорошо». И Мурзин улыбнулся. «Сделаем так. Жрицу убью я. Сергей», — он ласково положил указательный палец ей на губы, «ты оставайся чистой, Маринка. Поверь, это очень важно».